Коверканный путь от места достойных побед. Бог невозможно вернуть, небесность и радость согрета. Может, когда-то я увела надежда моя меня. Может, эта радость моя поет, плачет и зовет, плачет и зовет. Там на шахте. Игорь! Петров! Люди! Бутылка оттолкнула. Люди! Все это есть уже. Просто все просто до ноги. Вот все уже это есть. Люди! Я подумаю, я предоставлю, что это все. Ну а нахуя это? Вот. Да, ну люди! Вот я тебе лично знаю, что я могу сыграть как вот такой. Ты что уже сыграли, блядь? А они опять что-то... Ну нахуя это нужно? Кузиозно, вот я сейчас пою как кузиозно. Ну нахуя это нужно? Я подумаю, я сыграю, что это нужно. Ну нахуя это нужно? Интересно, а вот... Люди! Чего? Ну что, их оставлю? Люди! У меня вот одна мысль всегда, когда вы все это играете. Ну нахуя это, ну? Там мышарки. Люди! Там мышарки. Ну нахуя это, ну? Темные эксплуататоры лампы.